Ангелот вика: песня Бога, величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава первая. На поле битвы Курукшетра. Текст 3-4. Осмотрев армию, построенную сыновьями Панду, царевич Дурьотхана подошел к своему учителю и обратился к нему с такими словами: «О учитель, посмотри на великую армию сыновей Панду, столь искусно построенную твоим разумным учеником, сыном Друпады. В этой армии много отважных лучников, равных в бою Бхиме и Арджуне. В ней такие великие воины, как Ююдхана, Вирата и Друпада». Комментарий. Сам по себе Дхриштадьюмна был не очень опасен для Дроначарьи, столь искусного в военном деле. Но было много других воинов, которых следовало опасаться. Дурьотхана говорит, что они могут быть большим препятствием на пути к победе, поскольку каждый из них столь же грозен, как Бхима и Арджуна. Ему была известна сила Бхимы и Арджуны, поэтому он сравнивал с ними других воинов. Текст 5-6. Среди них такие великие, отважные и могучие воины, как Дхриштакету, Чикитана, Кашираджа, Пуруджит, Кунтибоджа и Шабья. Там также могучий Юдхаманью, грозный Утамауджа, сын Субадры и сыновья Драупади. Все эти воины очень искусны в сражении на колесницах. Текст 7-8. «О лучший из брахманов! Позволь мне сообщить тебе о тех военачальниках, которые способны возглавить мои военные силы. Среди них такие воины, как ты сам, Бхишма, Карна, Криппа, Ашватхама, Викарна и сын Сомадатты по имени Пхуришрава, которые не знают поражений в битвах». Комментарий. Дурьотхана упоминает выдающихся героев, которые всегда победоносны в битве. Викарна – это брат Дурьотханы, Ашватхама – сын Дроначарьи, Саумадатти или Бхуришрава – сын царя Бахликаса. Карна – это единоутробный брат Арджуны, поскольку он родился у Кунти до ее брака с царем Панду. Сестра-близнец Крипачарьи – вышла замуж за Дроначарью. Текст 9. «Есть также много других героев, готовых отдать за меня свою жизнь. Все они хорошо вооружены всевозможным оружием и опытны в военной науке». Комментарий. Что касается других, таких как Джаядратха, Критаварна и Шалья, то все они полны решимости отдать жизнь за Дурьотхану. Другими словами, уже решено, что все они погибнут в битве при Курукшетре из-за того, что присоединились к греховному Дурьотхане. Разумеется, сам Дурьотхана был уверен в победе благодаря объединенным силам своих друзей. Текст 10. «Наши силы неизмеримы, и мы надежно защищены старым Бхишмой, тогда как силы пандавов, тщательно защищаемые Бхимой, ограничены». Комментарий. Здесь Дурьотхана производит сравнительную оценку сил. Он думает, что сила его армии неизмерима, особенно потому, что ее защищает опытнейший полководец Бхишма. С другой стороны, силы пандавов ограничены, поскольку они находятся под защитой менее опытного полководца Бхимы, который кажется ничтожным в сравнении с Бхишмой. Дурьотхана всегда ненавидел Бхиму, потому что знал, что если ему и суждено погибнуть, то только от руки Бхимы. Но в то же самое время он был уверен в своей победе, надеясь на присутствие Бхишмы, превосходившего Бхиму своим опытом. Он считал, что у него есть все основания надеяться на победу. Текст 11. «Теперь все вы, находясь на стратегических позициях нашей армии, должны оказать полную поддержку старому Бхишме». Комментарий. Воздав хвалу доблести Бхишмы, Дурьотхана подумал, что другие могут решить, что их считают менее значительными. Поэтому с присущей ему дипломатией он постарался уладить положение с помощью вышеприведенных слов. Он подчеркивает, что хотя Бхишма, несомненно, великий герой, но он уже не молод, и поэтому необходимо подумать о его всесторонней поддержке. Он способен увлечься битвой в каком-то месте сражения, и враг сможет этим воспользоваться. Поэтому очень важно, чтобы другие воины не оставили свои стратегические позиции, не позволяя врагу прорвать фалангу. Дурьотхана хорошо понимает, что победа Кауравов зависит от присутствия Бхишмадевы. Он был уверен в полной поддержке со стороны Бхишмы и Дроны, ибо он прекрасно помнил, что они не проронили ни слова, когда жена Арджуны Драупади молила их о помощи, будучи насильно раздета в присутствии собравшихся полководцев. Хотя он знал, что оба этих военачальника питают некую привязанность к пандавам, он все же надеялся, что теперь они полностью забудут о своих чувствах, как это произошло во время игры в кости. Текст 12. И тогда Бхишма, доблестный предок династии Куру, дед сражавшихся, громко затрубил в свою раковину, наподобие львиного рева, наполняя радостью сердце Дурьотхана. Комментарий. Предок династии Куру хорошо понимал настроение своего внука Дурьотханы, и из естественного сострадания, чтобы подбодрить его, громко затрубил в свою раковину, подтверждая, что его недаром сравнивали со львом. Косвенным образом, используя символику звуков раковины, он сообщил своему подавленному внуку Дурьотхане, что тот не имеет шансов на победу в битве, поскольку Всевышний Господь Кришна был на стороне противника. Но, тем не менее, его долг был сражаться, и никаких сожалений по этому поводу быть не может. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Janaya karina ghana ghana pyam Satta chakalana gunana vaksha Bandi kura sri charanara vindam Mahaprabhu ki prananita gita Bhadi-trama-chan-man-sodasena Ramanchakampasutaranga-bhajo-bandhe-gura-chi-charan-haragindam